Третье. От мастера Ли к председателю Ци. Чтобы осознать масштаб перемен, пережитых китайским народом с падением династии Цин 1644-1911 годы, мы должны вспомнить, что до конца XIX века китайская элита считала себя представительницей не только географически центральной Срединной империи, но и культуры, превосходящие культуры всех других наций, которые их, соответственно, мало интересовали. Так называемый «мандат неба» гарантировал, что император занимал свой пост по божественному промыслу. Войны и смены династий просто означали, что этот мандат переходил к новому императору всех земель под небом, Поднебесной. Примечание научного редактора. Здесь много путаницы, характерной для популярных представлений о Китае. Божественного промысла даже как обобщенного понятия в Китае не существовало, равно как и не было понятия Бога в христианском смысле. Согласно доктрине мандата неба, Тяньмин, небо, Тянь, дарует свой мандат добродетельному человеку, который правит проекцией неба на земле, Поднебесной, и пользуется монопольным доверием и благодатью неба. Стихийные бедствия, восстания, войны показывают, что связь с небом утрачивается и происходит смена мандата, что в современном смысле означает революцию. Эта вера в культурное превосходство Китая пошатнулась во второй половине XIX века, когда китайцы потерпели военные поражения от англичан и французов в опиумных войнах 1839-1842 и 1856-1860 годов, а также в результате колонизации крупных прибрежных городов, таких как Шанхай и Гонконг. Последующие попытки внутренних реформ под влиянием контактов с Западом способствовали свержению династии Цин в 1911 году и новому вакууму власти в стране. Для нас важно то, что первые десятилетия после падения династии Цин гремели споры о том, каким должен быть постдинастический Китай. Свержение Российской империи в 1917 году и последующее унижение Китая европейскими державами, составившими Версальский мирный договор, заставили многих китайских реформаторов и мыслителей искать новые идеи, определяющие содержание гражданства, правительства и национального развития за пределами Китая. Ощущение того, что страна может поучиться у западных держав, повлияло на создание в 1919 году движения «4 мая», участвовавшие в котором студенты и реформаторы призывали к демократическим ценностям, приверженности науке и отказу от старой патриархальной культуры. Реформаторы династии Цин на рубеже XX века искали ответы в западной политической теории вплоть до политики Аристотеля, которая цитировалась как аргумент о том, что люди могут полностью реализоваться только если они являются гражданами государства и политическими акторами. Как упоминалось ранее, некоторые мыслители даже связывали торжество демократии и науки на Западе, две главные цели реформаторов, с причинами не менее древними, чем культура классических Афин. Однако с приходом к власти Коммунистической партии Китая, КПК, этот интеллектуальный климат сильно изменился. В 1949 году, после десятилетий борьбы между соперничающими военачальниками, Мао и КПК взяли верх, и интерес к классическим политическим текстам угас. Только после знаменитых экономических реформ, начатых Дэн Сяопином в конце 1978 года, Гайгэ Кайфан, буквально «Реформы и открытость», а также провозглашенный им принцип «неважно, белая кошка или черная, лишь бы ловила мышей», либерально-демократические тенденции вновь стали достоянием общественности, и потенциальные реформаторы активизировались, предвидя политические реформы и большую свободу прессы. Примечание научного редактора. Здесь излагается весьма популярная у западных авторов теория о либерально-демократическом движении в Китае и его подавлении после тяньаньмэньских событий и разгона демонстрации 1989 года. Последовавшие за этим правительственные репрессии вновь повлияли на прочтение античной политической и философской классики. И все же классика вернулась, с некоторыми отличиями. Эти два важнейших момента — движение 4 мая и нынешний интерес к западной античности — являются темой настоящей книги наряду с более ранней встречей двух миров во время миссии иезуитов в Китае. Главы книги охватывают период от середины XVI века, когда иезуиты познакомили Китай с классическими текстами, до событий бурного XX века и наших дней. Глава первая «Иезуиты и провидцы» рассказывает о миссии иезуитов в Китае, особенно в лице Матео Риччи или Ли Мадоу в китайской традиции. Движение 4 мая начала XX века и тех годах, которые привели к 4 июня 1989 года. Мы начинаем с иезуитов, поскольку на их примере отлично видно, как можно использовать классические тексты для продвижения своей повестки, в контексте, когда именно западные люди выступают в роли апроприаторов античности. В остальной части книги рассматриваются подходы к классике, которые отражают наблюдающиеся в современном Китае тенденции. Многие ученые, о которых я упоминаю, разделяют веру в состоятельность древних ценностей, как конфуцианских, так и платонических, но презирают США. Другие подвергают критике тексты Платона, которые традиционно подкрепляли такие базовые идеи, как гражданство, верховенство закона, демократическое голосование и правление граждан. В главе 2 рассматриваются примеры прочтения враждебной политики Аристотеля и афинской демократии. Некоторые авторы превращают свободного афинского гражданина в раба своего полиса, а другие называют демократию суеверием, китайское слово «месинь», примерно означающее «слепую веру». Есть и такие, для которых настоящая демократия — это Китай. Примеры прокитайской интерпретации вы найдете в главе 3, где рассматривается восприятие знаменитого фрагмента государства Платона. Картина прекрасного города, нарисованная Сократом, иронически, искренне, аллегорически для его собеседников. Этот предполагаемый город-государство, Каллиполис, очень беспокоит современных исследователей Платона евгеническим представлением об идеальном обществе, в котором люди делятся на три касты. Чтобы утвердить эту иерархию, необходима благородная ложь, объясняющая ее как естественное явление, восходящее к самой Матери-Земле. В эту ложь будут верить целые поколения, родившиеся уже после создавшего ее выдающегося философа, поддерживая идеологию, которая в значительной степени блокирует переход между классами и одновременно относя такое общество к категории справедливых. Реакция китайских идеологов на Каллиполис очень интересна, не в последнюю очередь потому, что порой невозможно сказать, не занимаются ли авторы, заявляющие о необходимости благородной лжи в политике, разоблачением своего правительства. Глава 4 посвящена другой дискуссии, связанной с Платоном и Аристотелем. Какова роль рациональности в процветании человечества? Изучение рациональности как сравнительного культурного феномена является в некоторых контекстах предметом серьезных научных споров. При этом трудность еще и в определении термина «рациональность». Однако некоторые китайские интеллектуалы просто манипулируют этим термином как способом показать, что Запад по своей сути страдает от нравственного вакуума. Западная рациональность, по их словам, способствует продвижению технологии в ущерб этике. Она функционирует вне, а не внутри моральных рамок, и таким образом может целиком служить достижению целей, когда самый эффективный способ добиться чего-либо является наилучшим. Эта западная инструментальная рациональность часто связывается с Кантом, но также и с Платоном. В конце концов, именно Платон с его видением рационального города, управляемого самыми рациональными людьми, легко может послужить примером. Интересно, что китайцы осуждают Запад, используя западную критику, во многом опираясь в терминологии и взглядах на немецкого социалиста Макса Вебера. Вслед за другими европейскими мыслителями некоторые китайские ученые практически готовы заявить, что Платон является причиной Холокоста. В главе 5 речь идет о бешеной популярности, которая начала спадать лишь недавно, консервативного политического мыслителя Лео Штрауса среди китайских мыслителей. И задается вопрос о том, как и почему возник этот феномен. Отчасти ответ связан со взглядами самого Штрауса на ценность классических текстов, ведь он придавал им политическое и философское значение, по сути, in eternum, навсегда. Это очень характерный для Китая подход к традиции, одновременно очерняя текущий момент развития западной цивилизации. Не менее важно и то, что Штраус возвышал роль философа до уровня выразителя загадочных истин, необходимых для поддержания статуса кво, что делало его политически значимым. Кроме того, он предложил модель интерпретации философских текстов в поддержку политических и этических убеждений. И, наконец, Штрауса также интересовали пределы разума. Как выразилась Лео Работницки, Штрауса волновали философские, теологические и политические последствия того, что он считал завышенными претензиями современной философии на самодостаточность разума. Постановку этой проблемы, считал Штраус, можно найти у таких философов, как Платон, Маймонид и Спиноза, если искать эзотерические послания, скрытые от взгляда широкой публики. Глава 6 посвящена расцвету конфуцианского в своей основе национализма Китая за последние 20 лет, далеко отстоящего от презрения конфуцианским текстам на заре существования КПК, когда Мао осуждал старого мудреца и его учение. Конфуцианство теперь подпитывает новый национализм, наделяя его интеллектуальной и этической историей. Некоторые общественные деятели даже увязывают конфуцианство с проблемами экологии и устойчивого развития. Тот факт, что Ху Цзиньтао подчеркивал конфуцианскую ценность гармонии, а Си Цзиньпин сегодня говорит о важности гармоничного общества будущего, позволяет правительству провозглашать новую внутреннюю и внешнюю политику, резко контрастирующую с западной агрессией. Стремясь представить эти конфуцианские ценности как универсали, интеллектуалы обращаются к интерпретациям Конфуция, обнаруживающим глубокие параллели с темами государства Платона, особенно учитывая то, что гармония и справедливость сведены в одно понятие. Кроме того, некой поверхностной параллелью выглядит тема музыкальной гармонии и ее взаимосвязи с эмоциями. Таким образом, Платон и Конфуций поведут нас вперед в новом мировом порядке с доминирующим Китаем. Однако из них двоих именно Конфуций по-прежнему считается лучшим мыслителем. На трех недавних конференциях, посвященных Сократу и Конфуцию, китайцы утверждали, что конфуцианская гармония превосходит сократовский антагонизм, а отказ последнего от традиции стал предметом критики, как и отречение современного Запада от иерархического и якобы меритократического Каллиполиса, идея которым лежит в основе западной традиции политической мысли. Учитывая потенциальную ценность классических текстов для китайской идеологии и их подчинение делу китайского национализма, в китайских академических кругах существует конфликт по поводу того, как следует поступать с этими текстами. В этой битве несколько громогласных публичных интеллектуалов объединились против, в основном, аполитичных профессоров. В интервью 2015 года 10 китайских классицистов с иностранным образованием, в том числе такие уважаемые деятели, как Хуан Ян, греческой истории, университет Фудань, Не Минли, греческая философия, китайский народный университет, и Лю Цзиньюй, римской истории, университет Де Пау, открыто заявили о желательности официальной институционализации исследования этих классических текстов на университетских кафедрах в сочетании со строгой языковой подготовкой и изучением западной историографии. Китайские классицисты выразили готовность сотрудничать и поддерживать диалог с современными западными классицистами. Они также говорили о дистанции между ними и другими, более видными фигурами, открыто заявляющими о своей прокитайской позиции, такими как Гань Ян и Лю Сяофэн. Эта последняя группа стремится к тому, чтобы исследование классиков, первое, учитывало китайскую традицию наряду с западной, и второе, имело непосредственное отношение к современной китайской политике. Гань и Лю также играют важную роль как руководители Китайской ассоциации сравнительных классических исследований, основана в 2009 году совместно с 6 университетами, которая открыто разделяет мнение авторов редакционной страницы журнала «Гудянь Яньцзю». В конечном счете, изучение западной классики должно служить общему благу Китая. Как я отмечала выше, целью данного исследования не является критика прочтения или апроприации, как бы мы ее ни определяли, классических западных текстов, упоминаемыми в нем людьми. Меня интересует, как идеологии формируют восприятие. Этот вопрос имеет отношение и к развернувшимся в настоящее время в США дебатам о ценности классиков и о том, могут ли они что-то сказать кому-либо, кроме провалившейся элиты. Тексты, во многом сформировавшие западную философию и политическую мысль, могут служить зеркалом меняющихся настроений Китая и США на мировой арене в прошлом, настоящем и, возможно, будущем. Надеюсь, что понимание этого поможет нам сделать шаг вперед от поверхностных политических нарративов и рассуждений о добродетелях, озвучиваемых мыслителями и теоретиками в обеих странах.